Двухэтажный беленый дом с плоской крышей и глухими воротами скрывался в густой зелени садов богатой части города, недалеко от площади с фонтанами возле прежнего здания ЦК, в котором теперь располагалось национальное собрание. По правде говоря, первые несколько дней Салах, несмотря на всю прелесть школьного житья, ждал каких-нибудь неприятностей. Он хорошо понимал жизнь и твердо знал, что никто никого за здорово живешь кормить яблоками не станет. Поэтому, как ни был очарован Расул-Наибом, как не поверил ему, а все же не мог избавиться от смутного подозрения, живущего в каком-то дальнем уголке души, насчет того, что этот господин в благоухающей кедровым маслом чалме, столь умело обрисовавший его будущее, о чем-то умолчал, чего-то не поведал. Однако дни шли за днями, а все шло по-старому. Вставали рано. После молитвы час уходил на разминку, умывание и легкий завтрак. К половине восьмого полагалось сидеть в классе. Расул-Наиб часто толковал, что каждый из них должен знать, кроме родного, еще три языка. Арабский, ибо это язык пророка, английский, язык главного врага веры, и, разумеется, русский, потому что без русского вовсе никуда. Русский был первым. После двух часов занятий еще один завтрак, тоже необременительный. Потом второй намаз. После намаза полчаса отдыха, как правило, гоняли мяч во дворе. Начало английских часов всегда немного отдавало запахом здорового юношеского пота. Затем обед и два часа отдыха. Арабский незаметно перетекал в богословие, и после чтения и толкования Корана Дамулло Ибрахим, профессор из Катара, уступал место на низкой кафедре самому Расул-Наибу. Расул-Наиб говорил о разных вещах, и никогда нельзя было угадать, с чего он начнет, разумеется, если не считать краткой молитвы. Задавать вопросы не было принято, но как-то так всегда само собой выходило, что речь учителя, коснувшись одного предмета и незаметно перейдя на второй и третий, завершалась все же на первом. И тогда все становилось понятно и не вызывало никаких сомнений. Он объяснял устройство Вселенной, всех 18 тысяч ее миров, которая покоится на быке, сотворенном Всевышним, и от бычьей головы до хвоста 500 лет пути, а между кончиками рогов 250. Копыта его стоят на рыбе, рыба плавает в воде, вода покоится над адом, ад лежит на блюде, блюдо крепко держит ангел, и ноги его попирает седьмой ярус преисподней. Он говорил о несчастьях, заполняющих горестный мир, и о горе Башаи, где живет птица Рух. Птица несет огромные яйца, из которых беспрестанно вылупляются шайтаны. Уже давно бы все на земле погибло от такого количества зла. Но, к счастью, святой Атавали, назначенный Господом охранять мир, не теряет бдительности и ни на мгновение не смыкает глаз. Как только из яйца вылупляется очередной шайтан, святой произносит слова молитвы, и враг издыхает. Вдохновенно толковал Расул-Наиб о величии Создателя и о том, что скудный человеческий разум не способен вообразить даже самой малой его доли. Ведь когда пророк Муса захотел взглянуть на лик Бога, Всемогущий милосердно закрылся от него 72 тысячами завес, а потом лишь одну приоткрыл. И то бедняга чуть не ослеп, увидев в воде его отражение. И о страшном конце света, полном чудесных знамений и удивительных событий, когда правда и ложь спутаются в людских душах, и невозможно станет отличить одно от другого, когда появится зверь неслыханного роста с печатью Соломона в когтистой лапе, чтобы клеймить лица неверных, когда невыносимо омерзительные Аджуджи и Маджуджи, чье семя благословлено дьяволом, сокрушат медную дверь, которой некогда запечатал их страну Искандар Двурогий, и мерзостные толпы затопят земли ислама. И другие дикие и жуткие события будут терзать мир, пока, наконец, всемилосерднейший не приступит к суду и не поделит воскресших на тех, кого ждет рай, и тех, кому назначен ад. Описывал Расул Наиб ад, и становилось не по себе, потому что учитель был, как всегда, красноречив, а речь шла о вещах трудновообразимых и страшных. Земле, сделанной из пламени, небе из ядовитого тумана, черных деревьях, на которых вместо листвы скорпионы и змеи, и о колючих кустарниках, растущих из тел несказанно мучающихся лжецов и прелюбодеев. Потом он переходил к раю, и совсем другие картины вставали перед глазами оробевших подростков. Зелень, источники, свежащее дуновение сладкого ветра, дорожки в садах, вымощенные драгоценными камнями и золотом, и, главное, гурии, прекрасные девушки, кожа которых пропитана чудесным ароматом, а неизбывная красота не сокрыта одеждами. Податливы и радостны будут они при встрече с правоверными, подарят им тысячи услад, и с такой страстью станут ласкать своих повелителей, что одна минута наслаждения продлится для счастливцев на долгие века. Но особенно проникновенно говорил учитель о мучениках-шахидах. Начинал с грустных рассуждений о том, что простому человеку приходится претерпеть на своем веку все страдания грешного мира, стремясь при этом к праведной и честной жизни, которая, если смотреть на вещи здраво, представляется довольно скучной и безрадостной. Затем принять муки смерти и погребения и долго-долго в темноте и неведении ждать конца света, потом еще пережить его нескончаемые ужасы и дождаться, наконец, страшного суда, каковой, между прочим, совсем не обязательно склониться на его сторону, чтобы оправдать и поселить в раю. Возможен и другой, совсем другой исход дела, печально кивая, повторял учитель. Ведь как высоко мы ценим свои добродетели, и как мало стоят они в глазах Господа. В то время как шахид, воин ислама, мученик, погибший с оружием в руках на поле битвы, избавлен от ненужных ожиданий и бессмысленных проволочек. Всего лишь секунда. И он еще не понял, сталь, свинец или, допустим, взрыв пластита избавил его от тягот земного существования. А босые стопы храбреца уже нежатся в чудных травах возле волшебных источников, и покорные полногрудые красавицы спешат смыть с них кровь и пыль сражения. И еще, — говорил Расул Наиб, — не нужно думать, будто сражение — это непременно, когда сходятся две армии на поле битвы, летят самолеты, едут танки, с обеих сторон нещадно палят изо всех видов оружия, идут в атаку, а также совершают иные боевые действия. «Ничего подобного», — жарко говорил он, — «совсем не обязательно, потому что Любые войны все равно когда-нибудь заканчиваются. Раненых везут в лазареты, убитых опускают в могилы, танки волокут в переплавку, затем подписывают мирный договор, и на истерзанные поля наконец-то снова выходит сеятель. И лишь война между Всевышним и порождениями сатаны, война между истинной верой и безверием, не кончается никогда. Эта война непрестанно гремит в сердце каждого правоверного. И поэтому каждый правоверный должен быть готов в любую секунду вступить в бой и погибнуть за веру, и очутиться в раю. Рассказы про птицу Рух и устройство мира Салаха мало трогали. Все это было слишком подробно и путано, чтобы оказаться правдой, так ему казалось.